Конкретно этой нет. Ее делали не по стандартному проекту, а по эксклюзивному. Совместно с людьми и многие основные узлы поменяли свои места. О том, что у отшельника есть все планы и, наверняка не только они, я упоминать не стала. К чему, если им все равно не позволяют обратиться за помощью правила приличия? Хорошо, хоть у нас таких нет. Вот понадобилась папе встреча с настоящим драконом для написания работы по истории создания солеранской системы письма. Придавила я каблучком чувство такта и пошла знакомиться и устраивать встречу. Но все-таки как же странно, не может быть, чтобы у солеран между старшими и младшими была такая дистанция. Ни разу о таком нигде не читала, а между тем о драконах, первыми встретившими в космосе человечество и открывших полный доступ к своей духовной и материальной культуре, у нас писали немало. Пожалуй, как ни о какой другой расе. В зеленые воды Ишмы мы успели к закрытию, когда основная часть посетителей уже успела разойтись. Немногие оставшиеся подумывали о том же, а хозяин с парой помощников, не скрываясь, занимались хозяйственными делами. Появление двух постоянных клиентов их не особенно взволновало, зато следующие за нами четыре голодных дракончика имели успех. Я уже упоминал о том, что инопланетников чаще всего обслуживают по месту размещения. Ну а мы решили наплевать на эти традиции. Еще раз убедилась в правильности своего решения, когда с радостным воплем: «А мы и не знали, что у вас тоже принято питаться, не вылезая из воды». Все четверо влетели в озерцо, что подать уважаемым гостям и как это осуществить на практике. Один только хозяин был занят не разглядыванием чуда невиданного, резвящихся в воде драконов, а решением сугубо практических задач. «Как-как», — Мика деликатно прикрыл зевок ладонью. Он тоже не отказал себе в удовольствии погонять мяч и теперь выглядел порядком вымотанным. «Грузите все, что есть, прямо на платформу, предварительно убрав с нее мебель. Зеленый чай, пионовую водку и все мясные и рыбные блюда, какие у вас только найдутся», — уточнила я меню. И дождавшись, пока работники выполнят наш заказ, я уселась на платформу рядом с самым большим чайником с зеленым чаем, опустила ноги в воду и лениво пощипывала что-то мясное из ближайшего блюда. Рядом пристроился Мика. «И все же я не понимаю, в чем смысл этой комиссии», — сама не заметила, что вслух заговорила о том, что меня весь день подспудно беспокоило. «Что они так могут проверить, насколько хорошо здесь можно отдохнуть в хорошей компании?» «Ну, не скажи так же», — лениво отозвался Мика. «Я сегодня понаблюдал за этими ребятами. Пусть они не тестируют машинную часть и не сидят над документами, зато пользуются всем на всю катушку, до чего только лапы достают, а достают практически до всего, и постепенно будут наращивать темп. И это не самый худший способ проверять эффективность работы станции. Знаешь, где тонко, там и рвется». «Да, странно, а я ничего такого не заметила. Мне казалось, что эта компания просто вовсю развлекается». Спустя 2 часа я находилась на берегу все того же водоема, одна, потому как все остальные уже разошлись. Сидела, поджав колени к подбородку, вглядывалась в постепенно темнеющий купол и мечтала о том, что когда вернусь в свою комнату, из окна будут видны настоящие звезды. Но продолжала сидеть, не двигаясь, зевая и ленясь. Из здания ресторана вышел хозяин, и, оглянувшись по сторонам, вышел на пристань, зажег фонарик и поставил его на настил у самого края. Сначала я на него почти не обратила внимания. Мало ли чем человек может быть занят. Когда со дна озерца поднялась, сгустившись, темная тень, мне стало уже интересно. Но когда над водой поднялась изящная голова на длинной гибкой шее, а скрывавшаяся в воде тень получила очертания драконьего тела, не смогла и дальше притворяться садовой статуей. «Однако нас застукали», — меланхолично сообщил хозяин зеленых вод Ишмы куда-то в пространство. «А что за крамолу вы тут затеваете?» Я подошла поближе. Отшельник, смеясь, зафыркал, а хозяин также меланхолично меня поправил: «Скорее решаем мои шкурные интересы. Уважаемый Ван Го хотел покрасить этот водоем в зеленый цвет». Хейранши выскользнула из воды полностью. Казалось бы, под такой тушей причал должен был прогнуться, но нет, он даже не скрипнул, как будто дракон вообще ничего не весил. А то сказано же — зеленые воды, а они на самом деле коричневатые. Так какие проблемы просто взять их да и покрасить? И драконья морда, и человеческое лицо приняли одинаково пренебрежительное выражение. Некрасивое решение, не экологичное. Тогда напустить каких-нибудь микроорганизмов вроде этого, как его там, вальвакса. Тогда вода потеряет прозрачность и от нее пойдет запах, который понравится далеко не всем. «Так», — одернула я сама себя, А чего это я пробую давать советы в той области, в которой сама ничего не понимаю? Пойду-ка я спать. Подожди, мне кажется, или у тебя появились какие-то вопросы? Да вроде ничего такого. Вот разве что. Скажи, а правда, что если молодежь явится без приглашения поприветствовать старшего, то это будет очень невежливо? Отшельник замер, превратившись в зеленую, чешуйчатую статую, только кончик хвоста отщелкивал на деревянном настиле пристани четкую дробь. Это не во всех случаях так, и будет не совсем правильным, если я все объясню тебе прямо сейчас, потом, после, и будет очень неплохо, если ты и сама не будешь задумываться над этой проблемой. Не задумываться? Как это не задумываться? После того, как вопрос был поставлен именно таким образом, да он теперь из разряда «еще одна драконья странность» перешел в разряд «очень любопытный феномен», касающийся меня напрямую. Я уже совсем было собралась развернуться и уйти, как вдруг меня осенило. «Слушай, а как ты вообще здесь появился? Ни за что не поверю, что на дне этого водоема открывается твой личный потайной ход». Хиринши довольно сощурил глаза и приподнял вверх уголки рта. «Тебе не приходило в голову, что любое зеркало природных вод – это тоже зыбкая грань, между тем и этим, а тот, кто способен это сделать, превращает грань в дверь? Можно?» Мне досталась клыкастая улыбка от Саши Ши. На этот раз я не засомневалась в значении этой гримасы, хотя выглядела она жутковато. Мда, наверное, именно поэтому у драконов не принято демонстрировать клыки. А в чем дело? У комиссии возникли какие-то претензии к моей работе? Удивилась я. Дело было в самом начале моей смены на следующий день. Почему обязательно претензии? Нинеро так здорово рассказывала, как у вас тут вчера было, что мне тоже захотелось. Так что впустишь? Очаровательная непосредственность. Как тут устоять? Впущу, только при двух условиях. Каких? Дракон еще больше вдвинулся в дверь. Я сделала один из самых интернациональных и инстинктивно понятных жестов. Сжала кулак и угрожающе покачала ему драконьего носа. Перестань спаивать моего доктора. Для людей алкоголь в таких количествах не так уж безвреден. Не то, чтобы я сомневалась, что Мика может и сам отказаться, если сочтет нужным. Подозреваю, что в первый раз он не сделал это от растерянности и чтобы придавить тяжелой лапой собственную нетерпимость. Но пусть уж лучше этот провокатор не лезет со своим знанием человеческих обычаев. Дракон немного отпрянул и слегка приподнял гриву. А второе, удовлетвори мое любопытство, я спокойно вернулась за свой стол и уселась, подперев голову кулаками. Что это за штука такая, которую ты вчера выпросил себе на мусорке? Мусорка – местное самоназвание музея утерянных вещей. Так что оно такое, а не знаю. Самое интересное не сама штука, а подписи к ней. Прямо антология сурового мужского человеческого юмора на околосексуальные темы. Я поперхнулась смешком. Вот уж представление о сотрудниках станции получит драконьи старейшины. Вай-вай, зато иллюзии питать не будут. Чего смеешься? Это на самом деле очень интересно. Это одно из проявлений самобытной человеческой культуры в настоящее время, к сожалению, исчезающей. Я не смеюсь, мне вдруг в голову пришла еще одна забавная мысль. Я удивляюсь магии имен. Знаешь, что означает твое имя, если его перевести с одного из человеческих языков? Нет. А что у вас есть такое имя? Не совсем такое, но очень похожее. Саша, укороченный вариант от имени Александр, что в переводе с древнегреческого означает «защитник людей». Я подмигнула дракону. Саша Ши уселся на пол, забавно опираясь на хвост, уложил голову на когтистые лапы и впал в прострацию. Так и просидел до окончания моей смены, и даже потом его пришлось хорошенько попихать, чтобы вывести из этого состояния и вообще отправить в зеленые воды Ишмы, так понравившийся драконам вчера, чтобы не болтался у меня под ногами. Мне нужно было свободное время, и не для баловства, для проведения серьезного эксперимента. Как это вчера отшельник сказал, зеркало природных вод – это зыбкая грань, которую можно превратить в дверь. Как-то так, так почему бы не попробовать ее открыть, если уж отмычка у меня все равно имеется. Драконий подарок я до сих пор повсюду таскала с собой, как амулет какой-то. Нет, я не ждала от него помощи в делах или еще чего-то подобного, просто не хотелось отпускать от себя красивую и необычную игрушку, случайно попавшую в мои руки. А если хочется, то зачем себя насиловать, отказывая в таких мелочах? Объектом для опытов был выбран постепенно зарастающий кубышками пруд у здания Центробанка. Вот тебе и природные воды, природнее не бывает и наблюдатели отсутствуют. можно приступать к экспериментам. Я достала из кармана тонкий карандашик отмычки, осторожно пробежалась пальцами по морозно-растительным узорам. Белое на белом, очень красиво. Нет, не идет ей такое имя. Отмычка, лучше буду звать как прежде. Ключ от всех дверей. А сам эксперимент с треском провалился. Сколько я не нажимала на кнопочку ключа на одном его конце, направляя другой на воду, сколько не вглядывалась в тихую заводь, легкая неправильность, сигнализирующая о наличии солеронской двери, так и не появилась. То ли я что-то не так делаю, то ли отшельник что-то совсем другое имел в виду. Прервал мое увлекательное занятие вызов от Кия Гордона с требованием немедленно бросать то, чем я в данный момент занимаюсь, и бежать нянчить дракончиков, а то они уже собрались затеять соревнования по скоростному лазанию по внутренней обшивке торой купола. Ец, иначе и не скажешь, стоит ли говорить о том, что уже спустя 10 минут я была у полюбившегося нам всем ресторанчика. Между тем, здесь было довольно спокойно, никто никуда не лез и вроде бы даже не собирался, зато мое появление поприветствовали одобрительным свистом. А кстати, где Мика? Я, между прочим, когда отправлялась в самоволку, рассчитывала, что хотя бы он приглядит за этим ящеритником. Вы что это, специально провокацию затеяли, проверяя, как быстро я до вас доберусь? Но согласись, сработало же, рассудительно заметил Йориро. А куда мы сегодня пойдем? Застенчиво спросил обычно молчаливый Хонхо. Вообще-то я думал отвезти вас в зоопарк. У, провылся Ашаши, чего мы там не видели? Ты нас совсем за детей держишь? Осторожно поинтересовался Йориро. Кажется, кто-то интересовался организацией коммерческой деятельности на станции. Так вот, зоопарк — одно из тех мест, где все это можно пронаблюдать во всех возможных ракурсах. А вообще, не все ли вам равно, где шататься? Если учесть, что кое-кто сегодня уже успел нырнуть в мусорный коллектор, запустить программу смены дизайна коридоров Тора в хаотическом порядке, вмешаться и запутать схему движения монорельса. Так вот вопрос, а не все ли вам равно, где пакостить? Вы думаете, хоть кто-то из них смутился? Ничего подобного. Меня только удостоили подозрительного взгляда и вопроса. Так тебя все-таки приставили нянькой к нам? Как ты это себе все представляешь? А откуда ты тогда знаешь, кто и как из нас сегодня проводил свободное время, не занятое наблюдением за работой основных специалистов? Я красноречиво постучала по напульснику. Что бы вы ни делали, все тут же появляются в новостных лентах. Хотя вот о том, что они кроме прочего баловства еще и занятых людей донимали, нигде ни слова не сказано. Или сказано, но не на общеновостных лентах, и нужно к везунчикам в личку постучаться. А, баловство все это, мне этой компании в реале выше купола хватит. Мика обнаружился уже в зоопарке, стоящем у низкой оградки в детском секторе, где под надзором пары дронов-охранников, воспитательницы и работника зоопарка группа малышей возилась с какими-то пушистыми зверушками. Мои дракончики тут же кинулись в рассыпную обследовать еще не освоенные пространства. Между прочим, так они поступают каждый раз на новом месте, справедливо полагая, что так увидеть и опробовать смогут больше, чем перемещаясь тесной группкой. Став рядом с Микой, я тоже уставилась на идиллическую картинку. А ведь это не животные, странно напряженным голосом произнес Мика. Я бросила на него короткий внимательный взгляд. Из чего это я решила, что он расслаблен и спокоен? Хищник, настороженный и напряженный, которого от немедленных действий удерживают только два факта. Явно мирный характер, открывающийся взгляду картины, и наличие на площадке детей младшего школьного возраста. А, кстати, на что это он сделал стойку и кто именно эти неживотные? Ты о чем? Это не звери, это части симбионты Фронасрау. Точно. А я-то думаю, кого мне эти пушистики напоминают? 4 штуки, короткий густой персикового цвета мех, по которому только и можно их опознать. Очень короткие ножки, расположенные ближе к переднему концу тела зверька, единственный крупный глаз и выступающая далеко вперед воронка вместо рта. Так выглядит часть композиционно-симбиотического организма Фронасрау. В таком, разделенном, состоянии это просто очень смышленые зверьки. А если собираются в единое целое, получается вполне разумная и весьма воинственная галактическая раса. И теперь понятно становится, почему Мика сделал на них стойку. Наверняка его натаскивали на опознание таких вот супчиков. «Шейх, подойди сюда на минутку», — позвала я. Кстати, «Шейх» — это имя, а не титул. Мамочка у него историческими реконструкциями в молодости увлекалась, вот и назвала сына не пойми как. «Привет, Красотка, Мика удостоился вежливого кивка. Какие проблемы? Что это у вас за звереныши такие? А бог его знает. Самотеком пришли. Знаешь, как у нас обычно на станции время от времени находится что-нибудь эдакое. А что? Проблем с ними никаких до сих пор не было. Пушистики симпатичные и безобидные вроде бы. Дети обожают их тискать. И как давно? Я кое-что в уме прикинула. Больше полугода. Месяцев 8 назад появились? Точно. Откуда знаешь? Ща все покажу. Я азартно и хищно усмехнулась. Следите внимательно. Сейчас будет фокус. Ты уверена? Мика схватил меня за ладонь. Вполне. Не беспокойся. И дальше уже намного громче. Многоуважаемый Рару, не могли бы вы пройти во внутренние помещения зоопарка и дать кое-какие объяснения? Зверьки замерли, развернулись в нашу сторону, потом не торопясь потрусили к низкой ограде и неловко переваливаясь, перелезли через нее. Строем прошествовали к одному из служебных помещений зоопарка и скрылись за его дверями. Дети издали дружный разочарованный стон. Следом за пушистой процессией скользнул Мика, конвоируя Фрона. Он что, разумный, и ты с ним знакома? Я уже совсем было собралась двинуться следом, но этот вопрос шейха заставил меня задержаться. Что заставило тебя так подумать? Ну, ты же его по имени назвала? По имени. Имя у них одно на всех. Точнее, люди не различают нюансов их рычания, так что обращайся к любому. Рару, не промахнешься. Я побежала следом за Миком и Фроном, надеясь, что мой доктор догадается отвезти инопланетника не куда-нибудь, а в кабинет Кими, единственное известное мне надежное место. Догадался. Собственно, и столкнулась я с ними практически на пороге, отметив про себя, что за то время, пока пыталась хоть что-то объяснить шейху, Фрон не только успел собраться в единый организм, но и разжиться кое-какими вещами типа традиционных для их костюма круглых бубенчиков и плоской коробочки лингва-ретранслятора. О том, что это существо совсем недавно бегало в 4 отдельных телах на 16 коротких лапках, никто бы с первого раза не сказал. С виду слегка неуклюжий медвежонок, все органы чувств которого находятся не на отсутствующей в принципе голове, а прямо посреди пуза. Ага, все 4 больших круглых глаза и посередине хоботок воронка. Вот таким составом мы и вломились к Кими в кабинет. Эти двое, ее, сидящую в уголке за микроскопом, кажется, даже не заметили, а я жестом попросила пока ни во что не вмешиваться. Многоуважаемый Рару, начала я как можно более вежливо, стараясь постоянно держать в памяти, что вот этот неправильный медвежонок, представитель расы, считающихся одной из самых агрессивных в нашей галактике. Не могли бы вы объяснить, что заставило вас притворяться животным? Трубный возглас, раздавшийся в ответ, даже без перевода показался мне скорбным, а спустя мгновение после того, как голос его затих, ожил лингва-ретранслятор и мягким баритоном Пака Милановича, актера, бывшего в моде около 2 десятилетий назад, произнес: «Плохо, болел, лечился». И было непонятно, то ли от расстройства, что попал в неловкую ситуацию, он говорит такими односложными предложениями, то ли у лингва-ретранслятора программа корявенькая. Так, Мика уставился на нелегала очень внимательным взглядом, да мало того, что уставился, он еще и уши напружинил. «Сканер мой домашний, не вижу ни одного очага воспаления». Рару замялся, потом снова протрубил короткую фразу. «Психоневрологическое». Это длинное слово разом заставило Мика напрячься, а меня расслабиться. Я как-то разом поняла, в чем здесь дело и почему наш гость скрывался. И чтобы мой доктор не решил, что мы здесь имеем дело с психом буйно помешанным, поспешила встрять с объяснениями. «Тактильная недостаточность, тоска по прикосновениям». «Да», — протрубил Фрон настолько отчетливо, что висящий на его груди прибор даже не счел необходимым переводить это. «То есть», — попросил уточнение Мика, «то есть», — прикосновения и вообще любые виды тактильных контактов играют в жизни Фронов еще большую роль, чем в нашей, намного большую, так что при их недостатке у вполне взрослой особи может начаться депрессия и прочие психические расстройства, и такое иногда случается, мало ли как жизнь сложится, что не окажется поблизости родных существ, а тут наши дети, которые любят играть с пушистыми зверушками, фактически готовый санаторий, профилактория и реабилитационный центр. Одно мне непонятно, зачем это нужно было делать тайком? Традиции, запрет, попытался объяснить Фрон. Нет, точно программа корявая, не может же цивилизованное существо иметь настолько ограниченный словарный запас. Стоп, а о каких это таких традиционных запретах он говорит? Или о запрещенных традициях? Никогда ни о чем подобном не читала, даже несмотря на то, что в свое время усердно перерывала не только человеческие источники информации, но и солеранские. И правильно, неожиданно согласился Мика. Что правильно? Окончательно запуталась я. Правильно, им не разрешили открыть подобный реабилитационный центр на Земле. Упс, так это оказывается наши традиции. Никто не разрешит подвергать опасности несовершеннолетних. Какой опасности? Я посмотрела на Франа, который при этих словах подобрал под себя все четыре лапы и практически свернулся в шар. Я не утерпела и погладила по пушистой спине. Очень хорошо понимаю наших мелких, действительно очень приятное ощущение. А ты подумай, кто при нормальном течении событий в подобной культуре может остаться совсем одиноким? Я пожала плечами. Ни единой версии у меня не возникло. Военные. Франы постоянно втянуты в 2-3 вооруженных конфликта, как внутри собственной расы, так и с другими. А если учесть, что утеря одного, а то и двух симбиантов не ведет к гибели организма и впоследствии их можно дополнить, взяв от другого такого же калеки, при этих словах меховой шар под моей ладонью ощутимо сжался. Представляешь, какие там могут быть проблемы в психике? Это не очень заметно, когда ведутся боевые действия, но когда такого воина списывают на гражданку, отклонения становятся настолько заметны, что его сторонятся даже сородичи. Жуть какая-то, меня передернуло. Отлично представляю себе реакцию нашего правительства на такую заявочку. Нашими детьми собираются попользоваться инопланетные монстры-шизофреники. А то их. Но с этим же все было нормально, не воин. Художник, продудел Фрон, немного развернувшись. ГМ, неужели ваши проблемы были настолько серьезны, что вам так долго пришлось находиться среди людей? 8 месяцев. Это все-таки многовато. Именно 8 месяцев назад был грандиозный скандал, когда служба сопровождения потеряла жителя РАУ. А он вон где, оказывается, был все это время. Фрон начал было что-то гудеть отрицательно объяснительное, но в это время дверь чуть приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась улыбающаяся во все клыки морда Саашаши. РАРУ оборвал свою речь, подскочил на всех своих 4 лапах, словно в них были вставлены пружины, и вцепился в голову дракона. Я не только что-то сделать, даже подумать не успела о том, что можно предпринять, а Мика уже выскочил в коридор следом за вывалившейся в него парочкой инопланетников. Заставил меня очнуться, а заодно придал направление движению тычок, которым меня наградила всеми забытая Кими. Успели мы только к финалу, когда под точным ударом Мика Фрон разлетелся на 4 своих составляющих, длинный коготь, появившийся на конце каждой из 4 массивных лап, соскользнул по драконьей чешуе, а один к тому же пропорол моему доктору руку от локтя до запястья. Картина маслом. Дракон ревет, симбиант составляющие Франа на появившихся коротких лапках разбегаются в стороны и возмущенно дудят, Мика зализывает обильно кровоточащую рану и пытается материться. Что именно он говорит, стало слышно, когда Саашаши перестал бессловесно завывать. Зато теперь точно ясно, что этот Фрон не воин. Мика в очередной раз лизнул порез, на глазах начинающий затягиваться. С воином я бы точно не справился. Да, наконец смог выговорить нечто членораздельное дракон. А чего он тогда на меня набросился? А ты больше скалься, ответила я впервые вживую, наблюдая, как собирается в единое целое композиционно-симбиотический организм. Все 4 его части резво потрусили друг к другу, уткнулись передними концами, подтянулись, ухватившись короткими лапками на полминуты замерли, устанавливая более тесный контакт, и вот с пола поднимается прежний немного неуклюжий медвежонок. Когтистый медвежонок, ибо торчавшие из каждой из его конечностей крючковатые биокинжалы никуда не делись. Я улыбался, возмутился дракон. Это ты знаешь, что улыбался, заметила Кими, меланхолично оглядывая образовавшийся тарарам. А для большинства живых существ демонстрация зубов и когтей является довольно агрессивным жестом. А кстати да, как еще мог воспринять появление клыкастой драконьей морды в дверях Фрон, раса которого уже лет 200 находится с Солераном не в самых лучших отношениях. Так что скорее всего, здесь имело место быть обыкновенное недоразумение. Теперь главное довести эту простую мысль до всех конфликтующих сторон. Самой трудиться мне не пришлось. Вместо меня с этим справилась Кими. Она доходчиво и аргументированно рассказала драчунам, кто они есть и что она о них думает, не обойдя даже Мика. Между делом она опять увела всех в свой кабинет, рассадила инопланетников по разным углам и нашла для Мика баллончик с псевдокожей. Тот с сомнением покосился на маркировку, а потом со словами: «А, ладно, хуже все равно не будет», густо залил свою боевую рану, которая к тому времени выглядела просто как очень длинная, глубокая царапина. «А, кроме того», закончила свою речь Кими, «я нифига не поняла, в чем там заключалась афера с этими франами в нашем зоопарке». «Франом», поправила я, «он один». «Нет, постоянно тут находился один, но они время от времени менялись. Мы уже давно заметили, что наши пушистики время от времени то поправляются, то теряют в весе, слегка меняют цвет пуха и длину лапок. Теперь же я так понимаю, это просто были разные особи». Тут в разговор вмешался Саашаши, которому до сих пор было обидно, что ни за что ни про что получил по морде, а если к этому добавить еще и общее непонимание происходящего. Пришлось ему объяснять, заодно и сами для себя разложили по полочкам все известные факты, выстроив более-менее стройную картину случившегося. Рару в рассказ почти не вмешивался, и только время от времени подтверждал одобрительным гудением, зато почти успокоился, что было заметно по когтям, полностью скрывшимся в мягких подушечках лап, и я ему в этом помогла, находясь рядом, поглаживала мягкую шерстку, за что и заработала демонстративно недовольный взгляд Мика, мол, как это так, раненый герой здесь я, а моя девушка ласкает какую-то совершенно постороннюю зверушку. «Так», — сказал Саашаши, старательно распрямляя изрядно помявшуюся во время драки гриву, «и что вы теперь будете делать?» «Да ничего», — я пожала плечами. «Сообщить Гордону и в службу безопасности все же стоит», — уточнил Мика, «но придавать широкой огласке инцидент смысла не имеет. Что, и даже боевых дронов не уберете?» Сощурил глаза Саашаши, став неуловимо похожим на отшельника, когда тот начинал задавать провокационные вопросы. «Я так понимаю, они там просто на всякий случай?» «Нет, нельзя», — прогудел Фрон, — «дисциплинирует». «Действительно», — согласилась Кими, — «этот пункт инструкции по работе с инопланетной фауной еще ни разу не нарушался, вот и давайте не будем создавать прецедент, тем более, что дети, особенно маленькие, часто бывают неаккуратны и не рассчитывают силу, с которой гладят или там дергают за хвост и уши. Воспитатели, конечно, бдят, но можно ли с гарантией уследить за кучей маленьких сорванцов? А между прочим, фирны, составные части франов, теряют агрессивность в той же пропорции, что и разум». В ответ на это драконье замечание Фрон протрубил нечто такое, что лингворетранслятор затруднился перевести. Видно, такие идиомы в него заложены не были, и это открывает нам определенные перспективы. «Можно вас попросить пока не распространяться об этом инциденте?» Что значила эта последняя просьба, я выудила из дракона только вечером, когда мы всей компанией отправились в наш с Кими любимый бар, чтобы не столько поесть, сколько потанцевать и пообщаться. Чья была идея научить дракона танцевать парные человеческие танцы, я не знаю, но точно не моя, хотя я с радостью воспользовалась возможностью взять в оборот одного любителя людских обычаев. «И что за аферу ты задумал? Два шага вперед и поворачиваемся вправо, да в твое право, которое для меня лево. Так что там с моим вопросом, и что за ненормальный обычай разговаривать во время танца, когда нужно молчать и наслаждаться красотой и согласованностью движений, а между тем у тебя неплохо получается. Еще поворот, так что не увиливай». На самом деле танцевать с драконом было неудобно. Дело даже не в том, что он был на голову выше меня, мало ли бывает высоких мужчин, зато коротковатые по сравнению с туловищем лапы, и тело то и дело норовящее изогнуться самым прихотливым образом, делали мою задачу не самой легкой. «Ладно, тебе не приходило в голову, что кто-то на этом всем неплохо зарабатывает?» «Почему не приходило? Экскурсии в зоопарк вообще и в этот отдел в частности платные, и это вполне официально. Да при чем тут вы? Кто-то же этих ребят сюда отправляет? Раз в 2-3 недели по штуке. Рассказывает, где можно спрятать до лучших времен личные вещи, ну и вообще объясняет правила поведения в вашем зоопарке и как половчее притворяться животным. Это после того, так как ваше правительство запретило подобную деятельность, и она носит привкус незаконности. Что ты думаешь, все это за даром? Нет, кто-то на Рау неплохо греет на этом свои лапы, а ты рассчитываешь прибрать этот бизнес к своим», догадалась я. Саашаши увлекся объяснениями и перестал следить за собственными движениями, так что мы просто топтались на одном месте в обнимку. Примерно тем же занималась и большая часть окружавших нас пар, занятая по большей части не столько танцами, сколько наблюдением за танцующим драконом. Расширить его и, пользуясь особым юридическим статусом пересадочной станции и своим солеранским происхождением, придать ему законность. Вот только нужно будет выйти на тамошних руководителей и уговорить их за долю в бизнесе заняться отбором кандидатов. Совсем уж буйно помешанные психи нам действительно не нужны, а они до сих пор с этим неплохо справлялись. Я только головой покачала. Вот тебе и драконья хватка заодно с драконьими методами. Недаром у нас еще с древности ходят про них такие легенды. На что дракон наложил лапу, то считает своим по праву. А потом партнера у меня увели, причем сделал это никто иной, как Мика, ловко спровадив Саашаши очередной драконьей фанатке, а меня оставив себе. И вообще вскоре утащил с вечеринки, довольно громко бурча себе под нос, что вот только не хватало, чтобы всякие там ящеры тискали его девушку, да еще и у всех на виду. Эта опереточная ревность была столь забавна, что я почти не сопротивлялась. А потом мы в лицах разыгрывали сцену похищения прекрасной принцессы отважным рыцарем у дракона и доиграли вплоть до сцены горячей благодарности принцессы за свое спасение. На следующее утро мы были вялые и сонные, потому как оба катастрофически не выспались. И нет бы еще понежиться, переплетясь руками и ногами и медленно просыпаться, но разбудило нас не что иное, как вызов Кия Гордона. Как всегда, не здрасте, не извините, а сразу к делу. Пропала солеранская комиссия в полном составе. Ты что-нибудь об этом знаешь? Как это на станции можно пропасть? От удивления я даже почти проснулась. Я тебя не спрашиваю, как это возможно. Меня интересует, куда они делись и почему ты за ними не проследила. Очень неодобрительный, давящий даже сквозь экран взгляд на влезшего в кадр Мика. А это не входит в мои служебные обязанности. Я уже почти сердилась. И если они не смылись домой, попробуйте поискать наизнанке. Я широко зевнула и вновь рухнула на постель. Мика проводил взглядом погасший и схлопнувшийся экран и тревожно вопросил: «Ты уверена, что они не влипли в какие-нибудь неприятности? Те же франы способны создать немало проблем». «Да брось, есть же еще отшельник, и если он не показывается, это еще не значит, что он не отслеживает ситуацию. Скорее всего, действительно залезли в место, непросматриваемой автоматикой. А ты действительно за них беспокоишься? А как же твоя ксенопаранойя, по поводу которой ты так сокрушался? Не так уж все запущено», — улыбнулся Мика. «Одно дело подозрительность вообще, а другое дело по отношению к конкретным личностям, которых уже успел худо-бедно узнать. Разные вещи». Мелодично звякнуло окно доставки, и из него плавно выскользнул подносик с двумя чашками кофе. То, что там был именно он, мне подсказал мой нос, ибо аромат, доплывший до постели, на которой я в данный момент потягивалась, ни с чем невозможно спутать. «Домовой, твоя инициатива». С некоторых пор я начала с подозрительностью относиться к тому, что сама не заказывала. «Моя, молодец, искренно надо хвалить, для закрепления полезной инициативы». Мика уже сунул нос в чашку и тоже с удовольствием принюхивался. «Сорт я точно не определю, но вот то, что туда добавлена капелька коньяка и лимонного сока, точно», — он отхлебнул и прижмурился, — «в идеальной пропорции. Возможно, это даже позволит нам дожить до конца твоей смены». «А у нее есть конец?» — скептически переспросила я, потягивая бодрящий напиток через трубочку. «Знаю, что извращение и нормальные люди так не делают, но подскажите, как еще можно лежать и пить одновременно?» «Да, твой вариант круглосуточного дежурства оказался на редкость утомительным. И вообще, эти драконы здорово мешают личной жизни. Чем это они тебе вчера помешали?» Игриво хмыкнула я, вспоминая особо замечательные моменты вчерашнего вечера, особенно той его части, что мы провели наедине. «К тому же, согласись, они забавные, забавные, только времени отнимают». Мика выразительно завел взгляд к потолку, подумал и, отставив чашку, растекся на постели рядом со мной. «Правильно, относительным спокойствием нужно пользоваться, а то кто его знает, как оно там дальше выйдет. Как накаркало». «Нет, в отлове драконов, носившихся по изнанке, мы не участвовали, хотя нас и пытались припахать. Зато когда до Кия Гордона докатилась коммерческая идея Саашаши, мало никому не показалось. Людям, конечно, кто же дракона отчитывать будет? Вы понимаете, чем это нам грозит?» «А что?» — прикинулась я шлангом. «Саашаши обещал уладить все юридические формальности». «Я не об этом», — шеф тяжело навалился на свой рабочий стол. «Сегодня он нас принимал лично, в своем рабочем кабинете. Наверное, для усиления психологического эффекта от разноса. Причем не только нас с Миком, Сегодня в штрафную команду попала и Кими. Хотя занятие полулегальным бизнесом с ведома начальства это тоже безобразие, но действительно оставим на драконов эти проблемы. Но о безопасности вы подумали, причем, не нашей с вами, а тех детей, которые будут иметь дело с потенциально опасными существами. До сих пор никаких нареканий на их поведение не было, заметила Кими. Тогда они осторожничали, выдавая себя за животных. Теперь будут осторожничать еще больше, зная, что к любому проявлению агрессии с их стороны люди отнесутся без всяких скидок на звериный неполный разум. И они на это согласились, они соглашались и на худшие, Мика пожал плечами. Дроны, охраняющие детскую площадку, запрограммированы так, чтобы бить на поражение при малейшем признаке опасности. Их, конечно, не уберут, но хотя бы перепрограммируют в соответствии с анатомией фронов, чтобы били на парализацию. И как уже заметила Кими, это дополнительная мера безопасности, в которой за прошедшие 8 месяцев ни разу не возникла надобность, это уже встряло в разговор я. Да и в любом случае, мы то что могли сделать, отговорить дракона от осенившей его идеи, как, все так же меланхолично заметила моя подруга, в том, что Кей Гордон нервничает и крайне негативно отнесся к этой затее, не было ничего необычного. Он и против создания музея утерянных вещей возражал. Нетипичным было такое поразительное благодушие Мика по отношению к фронам и, скорее всего, объяснялось оно тем, что он намного лучше владел ситуацией, чем Кей Гордон. То есть неплохо представлял себе возможности дронов-охранников и знал, что у фирнов, тех милых зверушек, которые получались, если поделить фрона на части, не было ни малейшего повода нападать. В конце концов, их не мучили, а гладили и чесали, и даже если кто-то из детей проявлял нежелательную настойчивость, всегда можно было просто вывернуться из рук и отойти в сторонку.